Следующие несколько секунд, как показалось Гарри, затянулись не менее чем на минуту. Первым палочку опустил Невилл, и его примеру тут же последовали братья Криви. Последним же в списке оказался Рон, но о его отношении к Слизерину всем здесь присутствующим было хорошо известно и, как следствие, его поведение было более чем ожидаемо, как и его выпад, хотя лично Гарри предпочел бы, чтобы Рон таки сдержался и промолчал, но нет, парень набычился, и все так же направляя палочку на грудь слизеринца, не хуже змей, прошипел, что не верит ни единому слову. «А я не к тебе пришел», просто и совершенно спокойно ответил Малкольм и, игнорируя рыжего так, словно того и вовсе тут нет, обернулся в сторону Гарри и совершенно спокойным голосом произнес: «Мы спрашиваем вас, зачем вы хотите войны, почему в вашем сердце вновь пылает жар битвы?» И в тот же миг, как зазвучали эти слова, мир изменился, и Гарри наконец-таки понял: «Я не один здесь», с изумлением пронеслось в его голове, а в следующий миг откуда-то поодаль пришло чувство поддержки, смешанное с изумлением и чистым, незамутненным человеческими эмоциями, ужасом. Так бессознательно можно бояться только хищника, и хищника по-настоящему свирепого и могучего. Всего один взгляд туда, откуда исходило это ощущение угрозы, и немыслимая догадка нашла свое подтверждение. Ведь когда на тебя практически в упор смотрит глаза Ию, спутать решительно невозможно. Церберс, с явным изумлением в голосе пробормотал ошарашенный происходящим Гарри и с неверием уставился на пылающие антрацитом глаза слизеринца. «Берегись», послышалось откуда-то слева, но уже в следующий миг ничего не понимающий Рон оказался погребен под братьями Криви, а вставший так, чтобы максимально перекрыть обзор всем тем, кто мог помешать, Невилл тихо произнес: «Вам надо поговорить», услышав эти слова, Гарри искренне, ободряюще улыбнулся и весело сообщил: «Не бойтесь, он вас не съест, если б хотел, то уже бы сделал, я ведь прав, мы пришли с миром, и мы ждем ваш ответ», откликнулся буквально лучащийся чистой антрацитовой энергией юноша. «Мы не хотим войны», ответил Гарри и в этот же момент отпустил всякие тормоза, и позволил своему Илью говорить вместе с собой. Теперь их голос был один на двоих, точно так же, как и голос слизеринца, что говорил не как один, но как если бы их тут было двое. «Тогда чего вы хотите? Почему ты не спишь, брат? Меня разбудил тот, что поглощен тьмой. Он напал, я защищался». Эти слова принадлежали отнюдь не Гарри, это был уже Белокросс. Илью желал говорить со своим собратом, и Гарри решил не препятствовать, лишь отстраненно наблюдал за тем, как изумленно смотрит собравшиеся. Причина их шока была более чем ясна, ведь оба говорящих мало того, что вели себя так, словно бы их было по меньшей мере трое, так еще и магия буквально закручивалась вокруг. И если вокруг Гарри велась яркая звездно-синяя лучащаяся, искрящимся магическим светом пыль, то слизеринца окутывала непроглядная антрацитовая чернота, изредка вспыхивающая всполохами багрово-красного сияния. «Он недостоин вас, вы должны понимать, что он вам не соперник. Мы, да он, нет, он как и тот, что думает, что он свет, тот, что думает, что он свет. Он толкает нас в бой, он верит в пророчество, что велит, как он думает, нам одолеть того, что несет тьму. Он не слышит, мы говорили ему, но он не хочет понять нас. Он уверен, что только мы, и он сделает все, чтоб так оно и было. Ни я, ни мой другой я, ни даже те, что время не знают, что еще мы можем предпринять. Мы знаем, что наш бой будет трагедией для всех, мы не желаем его, хотя мы признаем, что пророчество говорит именно о нас. Мы также говорим, не возомнивший себя лордом, не он есть тьма. Мы знаем, мы видели, тьма придет из другого мира, так говорили те, кто отцы вам. Да, наши отцы сказали нам, мы помним время другого, меня мы помним, первого меня, тот, что истинный свет уже здесь, но он спит, мы ждем его. Уверен? Недоверчиво переспросил слизеринец. Он уже ведет нас, он учит нас, тот, что время, помогает нам, он и тот, что жизнь, оградили в ту ночь. Но больше этот номер не пройдет, нельзя разделить то, что и так разделено, не может быть, с явным изумлением воскликнул слизеринец. Может, я тот, что время, охраняет наш свет, мне же нужно быть здесь, мне еще рано выходить на арену. Ясно, мы будем нейтральны, но мы готовы помочь, если это не принесет вреда. Мы учтем и мы думаем, что ваша помощь нам будет нужна. Мы почти уверены в том, что нас хотят принудить к бою, и нам надо избежать его любой ценой. Не мне говорить вам о том, Что будет, если другой я заменит меня? Мы поможем, если это будет в наших силах. Мы примем помощь, мы рады протянуть руку тому, кто хранит пустоту. Мы рады принять ваш дар, тот, что хранит саму суть, откликнулся и впервые за весь разговор улыбнулся слизеринец. Странная давящая сила ушла так же, как и появилась. Теперь в комнате находились самые обычные подростки, ничем не демонстрирующие того, что с ними ну вот хоть что бы то ни было не так. Малкольм Рейнхард уже полчаса как покинул выручайку, и только тут очухался придавленный им напоследок Рон. Что это нахрен было, Гарри? С каких это пор ты вот так запросто? Просто заткнись, мы не так чтобы давно помирились, и если ты произнесешь еще хоть одно слово, это положит окончательный конец нашей дружбе, сверкнув на миг посиневшим правым глазом, прервал его Гарри, а в следующий миг Рон свалился на пол, это не Вилл, недолго мудрствуя, уложил товарища отдохнуть. Народ, я бы вам категорически рекомендовал не вмешиваться, знаю, звучит странно, но поверьте мне на слово, то, чему мы стали свидетелями, нам не понять, мы никогда не сможем понять Гарри, он, другой и, как оказалось, Рейнхард похож на него, да, это было натурально жутко, и наш Гарри и вполовину не так страшен, но вот беда, он в несколько раз сильнее и, не дай предки и великий Мерлин, если эта сила почтит вниманием наш мир, я согласен с Невиллом, печально улыбаясь подхватил Гарри, внутри меня обитает сила, что не принадлежит этому миру. Все знают о Хэллоуине 81-го, его празднуют, а меня поздравляют, но почему-то никто не задумывается, что половину второго этажа родительского дома снес именно я, а ведь тогда мне было всего полтора года. Среди вас нет тех, кто понимает хотя бы элементарную причину появления у меня шрама. Эта молния, она вовсе не от Авады, ведь все мы ходили на уроки лже-Моуди, и все мы знаем, что Авада и вправду не оставляет следов. Но это никого не заставило задуматься, а ведь в ту ночь вмешались такие силы, что вам и представить-то сложно, и вмешались они отнюдь не потому, что меня маленького надо было спасти, они спасали всех вас и усмиряли ту силу, что с самого рождения живет внутри меня, и этот шрам есть не что иное, как знак их вмешательства, и вот здесь и сейчас меня вновь толкают в бой, толкают и не понимают, что из-за силы во мне Авада не есть выход, она не подействует. Она просто вырубит меня и, как следствие, снимет все тормоза. Вы все ощутили наше общение, и вы все слышали Невилла, и я говорю вам, он прав, я сильнее того, что сидит внутри Малкольма. Моя сила в разы разрушительнее и смертоноснее, и, поверьте мне, вы не хотите знать, на что способен тот, кто испокон веков живет в роду Поттеров. Я не первый из моего рода, что так одарен, но я первый, кто остался без поддержки, а также первый, кого так упорно и, совершенно не задумываясь, бросают в бой. Для всех вас не секрет, что я очень часто общаюсь с директором. Так вот, это именно он непонятно почему решил, что я должен убить лорда и что помочь мне в этом ну вот никак нельзя. Как думаете, у меня есть шансы? Мы все имеем одну и ту же подготовку, и я спрашиваю вас, я смогу его одолеть? Нет, раздалось в наступившей тишине. Верно, Невилл, не смогу, и причина не в том, что силы не хватит, а как раз именно в том, что хватит и хватит с лихвой. Вот только можно ли уничтожение Хогвартса посчитать победой? Нет, в ужасе прикрывая ладонью рот прошептала Гермиона. И ты права, но меня толкают на это, я бы показал вам, да вот беда, места не хватит, а и хватило бы, энергетический выброс разнесет тут все. Это вам не Авада и даже не адское пламя. Если я полностью материализую свою силу в этом мире, миру будет очень и очень плохо. Но как же, ты же, да, Колин, мои предки умели это контролировать, но я рос без их совета, без наставлений. Да, я стараюсь, вы же видите, что большую часть тренировок я, как и Невилл, медитирую. Я делаю это для того, чтобы контролировать себя. Каждый свой нерв, каждый мускул, каждую эмоцию и каждый вздох. Из-за данного мне воспитания и ежедневных подначек каждый день, это проход по грани. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Доселе нам чертовски везло, но насколько хватит этого моего везения, сколько еще я смогу избегать и увиливать, не поддаваться и отпускать чувства в силу. Последнему я и вовсе научился немногим более полугода как, умел бы с детства, и все было бы не так, но учить меня было некому. Мне даже дневники предков, и те были недоступны, а когда получил, то впору было за голову хвататься, ведь столько времени упущено, А ведь не мне вам объяснять, как это сложно, когда учишься уже будучи взрослым, учишься тому, что нужно было усвоить с младенчества. В общем, я это все к тому, что вы должны понимать, что если мы все хотим жить, то нам придется очень и очень постараться. И я на полном серьезе рад, что Рейнхард оказался таким же, как я. Если он и вправду окажет помощь, то есть шанс, что все пройдет с куда меньшими потерями, чем если его не будет рядом. Собрание давно закончилось и все, за исключением Невилла, давно разошлись. Зачем ты их так напугал? Я просто хочу, чтоб они начинали привыкать к мысли, что мое участие в этой войне реально опасно. Ты ведь, да знаю я уже давно понял, что именно ты задумал, и знаешь, я в общем-то не против, но ты все же не бросай нас. Это не значит, что тут дело решенное, после небольшой паузы продолжил так и не договоривший, что именно это значит Невилл, просто мне реально страшно, мы ведь еще дети и, хотя я прекрасно понимаю, что ты черт подери тысячу раз прав, но больно-то как, угу, но нам, а точнее тебе, придется повести их, угу, вот только простить не проси, это просто недостойно прощения. Согласен, откликнулся Гарри, похлопав друга по плечу, поднялся на ноги. Впереди предстояла следующая учебная неделя, за ней каникулы, а за ними, глава 9 герои, играющие по своим правилам. Дни пролетали неожиданно быстро, и хогвартские будни слились в один большой круговорот, состоящий из учебы, дополнительных занятий и снова учебы. Примерно то же самое происходило и на фронтах далекой, с той лишь разницей, что вместо учебных классов были поле боя, грязь и смерть. Мальчишка Падаван был решительно в шоке. Он не понимал, что творится и почему все происходит именно так. Учитель тихо сидел и при этом молчал, явно напуганный чем-то и не способный этому чему-то противостоять. И сколько он, Гарри, не держал ушки на макушке, это мало помогало. Ясным было только одно. Что-то происходит и это что-то ему, Гарри, до крайности не нравилось, но вот понять, что именно, не получалось. Понадеялся было на Еремонтаса и его силу, но куда там. Времени на такую медитацию надо вагон, а вот именно этого-то вагона-то и нет. В общем, приходилось обходиться тем, что есть и надеяться, что все-таки прояснится. Как-то незаметно за всеми этими переживаниями и заботами подкрался май, а вместе с ним и настоятельная просьба, читай приказ от господина директора. Пойди, Гарри, и добудь мне воспоминание Горация Слакхарна, оно, воспоминание то бишь, ну до крайности нужное и до крайности же важное, без него вот ну никак не обойтись, и добыть его, конечно же, может только и исключительно он один, и плевать, что как-то ведь директор добыл всю предыдущую коллекцию и ведь обошелся же без него, без Гарри, и все это на фоне того, что, чтоб ему спать на аппликаторе Кузнецова, Малфой мутит какую-то хрень. Парня не раз и не два замечали у выручайки, он прогуливал уроки и вообще выглядел так, будто собрался записаться в армию Инфери. Эти его гуляния срывали собрание стражей едва ли не чаще, чем инспекционная дружина, что патрулировала Хогвартс в прошлом году. В общем, вкупе с происшествием Скотти, а также отравлением Рона, картина вырисовывалась на редкость припоганейшая. Как итог, с воспоминанием Гарри не церемонился, напросился к Слакхарну в гости и применил силу, а по прошествии 5 минут уже покинул кабинет вместе с флакончиком с серебряной субстанцией. Просмотр добытого состоялся в тот же день, ну право же дело, имидж-то надо держать, а имидж у него, Гарри, прост, как и все гениальное, косить под фонтанирующего гормонами парня, который то обидится на весь свет, то рад радеханик хоть на тролля, хоть на Василиска, да что там Василиск, с такими глазами он, Гарри, и на Нунду бы пошел. По крайней мере, со стороны это выглядело именно так. А так как именно в этом и состоял его, Гарри, хитрый план, то все было более чем правильным. Воспоминание было просмотрено, а спустя неделю директор сообщил, что они пойдут ни много ни мало, как за одним из крестражей. Гарри кивал, а сам уже продумывал очередное письмо Ригу. Много раз братец, собственно, и так был в курсе, ведь Гарри не жадничал и все без исключения сливал. Ведь додумался же много раз брат до того, где был крестраж Недолорда, и не просто додумался, а практически уничтожил. Стоило тому узнать о том, что пакость, оказывается, была не одна, как Регулус приложил все свои силы и знания, и все ради того, чтобы отыскать и уничтожить. Доходки за крестражем, что была назначена на после ужина, оставалось еще 3 часа, и их Гарри решил потратить с пользой, ведь выловленный на днях и допрошенный с применением силы Малфой вещал много и ну до крайности интересно. Его интерес к выручай комнате получил свое рациональное объяснение. Как следствие, пришлось связаться с юным Рихардом. Поход за крестражем весьма и весьма быстро превратился в фарс, ведь директор привел его в пещеру, ту самую, где немногим более 17 лет назад по всем законам физики и магии должен был сгинуть его, Гарри, четырехродный брат. Директор вещал и склонял, а Гарри кивал и делал вид, что склоняется и слушает. Так и добрались до озера, а затем было зелье и ему, Гарри, стоило поистине титанических усилий тупо не заржать, когда выхлебавший Волдемортово зелье Дамблдор узнал, что все это он претерпел ради фальшивки. Обратный путь прошел практически в молчании, а затем была смотровая площадка астрономической башни и явно ожидаемое директором прибытие полоумных последователей Недолорда. Последние вообще действовали исключительно и строго по его, Гарри, плану. Выбрались из шкафа, покинули выручайку и направились прямиком к астрономической башне, той самой, которую Гарри и господин директор выбрали в качестве театральной сцены. Ну что ж, занавес поднимается, а актеры уже заняли строго отведенные для них места, мысленно улыбнулся Гарри, как и просил директор, скрылся под мантией. И вот уже слышен топот ног, а затем появилось оно, и оно было жутким, всего миг и вот уже выскочившие на смотровую площадку с ней придрака оборачиваются и видят пустоту. Черную, жуткую, давящую, совершенно иррациональную и попросту невозможную пустоту, и ни следа остальных пожирателей. Понявший, что что-то пошло не по его плану, собиравшийся пафосно умереть у Гарри на глазах Дамблдор задергался, но в тот же миг выхватил сильнейший Петрификус, а следом за ним Экспеллиармус. Та же участь постигла и тех пожирателей, что таки добрались до смотровой площадки. Неведомая сила не позволила им упасть, а затем из тени вышел Гарри, сбросил мантию и, сияя синевой правого глаза, тихо спросил, понимает ли господин директор, что же именно он творит, и мило, совершенно по-детски и наивно улыбнулся, вот только его глаза, в них не было ни наивности, ни дури, только дикая усталость и боль. Я не буду играть в вашу игру, господин директор, а посему, прощайте, тихо, но очень четко произнес Гарри, и едва ощутимо погладил рукой воздух. «Прыгайте», — властным, не допускающим ослушания голосом произнес Гарри, к своему собственному изумлению. Дамблдор развернулся к ограждению башни и, неловко путаясь в полах своей изукрашенной блестками мантии, начал его перелезать. Еще несколько секунд, и изумленный действиями собственного тела Дамблдор полетел вниз. «Вы ведь именно этого и хотели, господин директор, простите великодушно, но Авады вы, увы и ах, совершенно недостойны». Подойдя практически вплотную к ограждению, произнес юный маг, после чего убедился в том, что полет директора достиг своей финальной цели и обернулся в сторону драка, несмотря на действия Петрификуса, сжавшегося от ужаса, и пытающегося бороться с обездвиживающим Снейпа. «Теперь что касается вас, совершенно спокойно, будто и не убил только что того, кого все считали его, Гарри, покровителем», произнес подросток и, вмиг оказавшись вплотную к драка, вновь погладил воздух. «Ты так и не дошел до смотровой площадки, споткнулся и упал с лестницы, в итоге сломал ногу и потерял сознание. Тебя не было на смотровой площадке астрономической башни, и ты не знаешь, что тут произошло, и куда пропали твои сопровождающие. Ты очнешься во владениях мадам Помфри и никогда не вспомнишь о том, что видел. Выполняй». По мере диктовки лицо драка разгладилось, и теперь вместо испуга отображало лишь безмятежное спокойствие, а на слове «выполняй» он просто подошел к лестнице и, спустившись ровно на 3/4 ее длины, полетел вниз. Сомнений в том, что он упал, не было никаких, да и Гарри, как ни крути, сволочью не был, а посему проследил, чтобы Малфой в действительности сломал себе всего лишь ногу, а не шею. А то, что он и сломалось всего-то в 3 местах, так-то не его, Гарри, вина. Падать-то надо уметь, а то как обзываться да палочкой махать, так мы первые. А как бабо, так к папочке под мантию. С ним все в полном порядке, как я и сказал, он сломал ногу, но это ему закати, так что не обессудьте, профессор, спокойно сообщил Гарри. В отличие от Снейпа, для него не являлось секретом, что Рейнхард так и стоит на лестнице, и что это именно он подставил драка под ножку, и не только подставил, но, как и Гарри, проследил за тем, чтоб юноша не лишился жизни, ведь смерть этого бессомненного идиота в планы носителя ее не входила. Да что там говорить, ведь ему даже алиби организовали, а то, что после такого хорошо, если через пару недель выпустят из больнички, так-то полностью в пределах нормы. Что же касается вас, продолжил на мгновение запнувшийся Гарри, то у вас, профессор, есть выбор. Вы можете принять вину на себя и бежать, ведь именно об этом и мечтал ныне уже покойный господин директор. Правда, ваше выживание в данном случае мне видится весьма и весьма сомнительным. Ведь то, что сожрал Лестринджи и Кроу, никуда не делось, я бы даже сказал, что это именно оно озаботилось тем, чтобы поставить Драко под ножку. Либо вы можете осознать простую истину того, что это было чистой воды самоубийство, а нас с вами тут и вовсе не было. Смотровую площадку накрыла плотная, почти осязаемая тишина, и только тихое дыхание двоих стоящих друг напротив друга людей выдавало то, что здесь хоть кто бы то ни было есть. Профессор лихорадочно взвешивал все за и против, а Гарри не думал его торопить. Спустя минуту с ней Птахиот Мири, чувствуя, что, несмотря на общий паралич, говорить он вполне может, произнес: «Я выбираю жизнь, если тебя это устроит, то по окончании учебного года покину страну, и будете убиты. Зачем вам это? Подумайте и подумайте хорошенько, я понимаю, что сейчас веду себя как тот же самый Дамблдор, но выбор-то у вас не больно-то и велик. И именно поэтому я бы рекомендовал вам остаться и осознать, что без вас никому не нужных жертв не избежать. Эта тварь уже давно не человек и логика у него не человеческая, но решать все же именно вам». Спустя еще минуту последовал решительный молчаливый кивок, а затем с ней тихо, почти шепотом произнес: «Он готовил вас на убой. Я не знаю, верны его суждения или же нет, но он уверен, что вы есть не что иное, как крестраж темного лорда, и что только пойдя добровольно на смерть от его руки, вы сможете уничтожить его. Без своих якорей он не более чем немощный призрак силы». «Да, я знаю, профессор, и нет, я не собираюсь умирать. Вы ведь умный человек, и вы видели то, что стало со вторым этажом моего дома в Годриковой лощине. Смею надеяться, что, в отличие от директора, вы осознаете, что никакая авада и даже бомбарда Максима на это не способны». Ответом стал еще один молчаливый кивок, и Гарри продолжил: «Я не могу и не хочу посвящать вас в мои семейные тайны, скажу лишь одно, я выйду против него только и исключительно тогда, когда захочу уничтожить эту страну и этот мир как таковые. Моя сила не для этого, и именно поэтому я не допущу того, чтобы так желанная директором дуэль состоялась. Также смею заверить, что я не крестраж, это попросту невозможно. Илью, да, крестраж, никогда. И раз уж мы пришли к взаимному согласию, этой ночью вы не поднимались на астрономическую башню, вы понятия не имеете о том, что произошло, вы патрулировали школу и обнаружили покалеченного студента, после чего озаботились его доставкой в больничное крыло». Точно так же, как из Драко произнес Гарри, и Снейп поклялся себе, что он всегда будет помнить то единственное, а именно это ощущение силы, бескрайнее и необузданное всего на миг, на краткое мгновение, но сколько же в нем было мощи. Не подчиниться было попросту нереально, но, как только он оказался у подножия лестницы, совершенно внезапно и четко понял, что совершенно не помнит, что делал последние полчаса. Совершенно не задумываясь, подхватил Драко на руки и направился в больничное крыло. «Тебе не кажется, что ты был чересчур добр?» — спокойно поинтересовался появившийся у основания лестницы Малкольм. «Нет, я просто не видел смысла, главную проблему я устранил, а в их головах, сколько ни шарь, нет ничего маломальски для нас интересного. Кстати, ты ведь сделал то, о чем я тебя просил, как и договаривались, лежит на его столе». «Отлично», — ухмыльнулся Гарри, пожелав спокойной ночи, отправился спать. Тело директора обнаружили только на следующее утро и то ближе к обеду, что лучше тысячи слов показывало, как и каким образом работает Хогвартс. Обнаружили Дамблдора студенты, а именно парочка пятикурсников. У них закончился экзамен, и ребята вышли подышать, встали у парапета, и он вот он в травке лежит. Поднялся дичайший вой. Стенание МакГонагалл услышали, наверное, за версту, а затем была найдена записка, та самая, что так внезапно материализовалась на директорском столе. Как итог, расследования заглохло там же, где и началось, ведь самоубийство оно и в Африке самоубийство. Глава 10. Запреты, ранги и права. Вот уже неделю, как Хогвартс сдержал траур, и так как об истинных причинах смерти директора никто и никого не уведомил, то дети вполне искренне скорбели. Все знамена факультетов сменились на черные полотна, а окончание учебного года, взявшее на себя директорство МакГонагалл, завершило минутой молчания. Встали все и даже Слизерин. Среди последних первым поднялся Драко Малфой. Он и сам бы не объяснил, почему так, но факт был фактом. Где-то в самой глубине себя он ощущал острую потребность отдать последнюю дань памяти тому, кого ему поручили убить. Вслед за Драко Малфоем поднялись и остальные слизеринцы. Как итог, это был первый за 6 лет пир, во время которого никто не смеялся и не гомонил. Сидящий же в кругу друзей Гарри совершенно меланхолично поедал оказавшийся в его тарелке пирог и вполуха слушал речь МакГонагалл. А декан тем временем вещала о том, как ей печально и какая ушла эпоха. С ее слов получалось, что директор тихо и мирно ушел во сне, и Гарри решил, что ему не хочется никого разубеждать. Мысли меланхолично жующего пирог парня были и вовсе не в Хогвартсе, но вот, увы, понять, что же именно его тревожит, парень пока не мог. Это зудящее где-то на периферии сознания ощущение, что что-то не так, мешало во всем, начиная от уроков и заканчивая сном, и даже там, во снах, оно не отступало, а порой и вовсе усиливалось. Прибытие в Лондон ознаменовалось попыткой семьи Уизли забрать его, Гарри, в свой дом. Порыв был взвешен, оценен и признан негодным, и как же кстати на платформе появился молодой мужчина, что не особо-то и скрывал своей принадлежности к древнейшему и благороднейшему семейству Блэков. «Мистер Поттер, рад наконец-то личному знакомству, я ваш назначенный Министерством магии магический опекун, вы можете обращаться ко мне, лорд Блэк», — отчеканил неизвестный, и исключительно Гарри уловил тот краткий мимолетный жест, что был условлен именно для чего-то подобного. «Добрый вечер, лорд Блэк, я тоже рад знакомству и искренне надеюсь, что, в отличие от моего ныне безвременно почившего предыдущего магического опекуна, вы найдете немного своего времени для своего воспитанника». Едва удержавшийся от того, чтобы фыркнуть, Регулус скрыл столь неуместную улыбку за церемонным поклоном и, тут же прихватив Гарри за локоть, аппарировал, тем самым оставив обалдевшую семью Уизли с носом. Уже оказавшись в прихожей лондонского особняка Блэков, оба расхохотались в голос. «Честно говоря, я не был уверен в том, что ты сумеешь заполучить опеку надо мной. По крайней мере, не так быстро», — отсмеявшись, произнес Гарри. «Для всех я, лорд Блэк, прибыл с континента, являюсь внуком Арктуруса Блэка II, и после смерти Сириуса получил права на род», — с немного грустной улыбкой ответил Регулус. «Дальнейшее же было делом техники. Ты крестник Сириуса, в тебе кровь Блэков. Отказать мне просто не посмели. Это хорошо, а то что-то хреново все вокруг. Ты представляешь, этот хрыч скинул на меня поиски крестражи, а в конце оного путешествия я должен был не иначе как добровольно полезть под лордову Аваду. Но главное даже не это, а то, что об этих самых крестражах его трудами знает всего 3 человека. При этом один из них с ног до головы опутан клятвами, а 2 других сейчас стоят в этой самой прихожей. На меня у него были такие планы. Если бы не некоторые особенности родовой магии Поттеров, то у него бы все получилось. Я знаю, ты сейчас задался вопросом о том, с чего бы мне молчать. Ладно, опутанный с ног до головы клятвами Снейп, но я то, что препятствовало бы мне рассказать то, что мне известно. Поверь, не будь у меня силы рода и той поддержки, что она дала, его план сбылся бы в полном объеме. Мне год за годом показывали, что верить взрослым нельзя, что все проблемы я должен решать только и исключительно сам. По сути, единственное, что не вписывается в его план, так это ты. Видел бы ты его рожу, когда он, вылокав зелье, любовался на твою записку. Но даже она не изменила практически ничего. Он даже свою неминуемую смерть от проклятия хотел использовать как триггер для моей активации. У меня на глазах, беспомощного, стоящего под петрификусом, он собирался умереть от руки профессора Снейпа. Снейпа он подловил на то, что Драко, которому лорд поручил его убить, по сути, еще ребенок, запутавшийся, беспомощный, маленький ребенок. Как итог, на моих глазах, спасая своего студента, профессор убил бы Дамблдора и тем самым запустил бы цепь событий. Я бы окончательно поверил, что он вселенское зло, что все взрослые зло, ведь мне говорили, что он свой, что он агент в стане врага, и вот он, на моих глазах, убивает того, кого, не будь у меня родового дара, я считал бы единственным и непоколебимым авторитетом. Вот скажи мне, как должен реагировать одинокий, запутавшийся и науськанный мальчишка? Можешь не отвечать, мы оба знаем, что было бы дальше. Однако, я так понимаю, что вариант с охотой на крестражи, так сказать, по-дамблдоровски мы отметаем. В смысле, самоубийство явно не выход. Естественно, я просто уточнил, а то мало ли, с явным весельем в голосе ответил Регулус, после чего решительно направился в сторону столовой. Всю следующую неделю заняли тренировки и медитации, призванные рассеять мрак грядущего и по возможности понять, чего и от кого ожидать и ожидать ли. Очень быстро стало ясно, что лорд затаился. Об этом Гарри узнал из переписки с Гермионой. Девочка превратилась в его глаза и уши, и, находясь в ставшей новым штабом Ординанаре, рассказывала обо всем маломальски важном, что так или иначе касалось либо лично его, Гарри, либо лорда. О действиях последнего ордену докладывал Снейп, оказавшийся ни много ни мало, как самым настоящим двойным агентом. Вследствие этого Гарри еще раз порадовался тому, что так предусмотрительно сформировал алиби и ему тоже. Именно от Снейпа они и узнали о том, что лорд на радостях от новостей закруциатил Яксли. Радовался он смерти врага, а закруциатил, когда узнал, что потерял и лес Тринджи, и Кроу. Бедолага Яксли теперь напоминал супругов Лангбаттомов, и как бы Гарри не относился к пожирателям, как человека он Яксли пожалел. Снейп, как и Драко, отделались легким испугом. Первый всего-то 5 минут корчился на полу, а вот Драко, в общем, жалко парня, но сумасшедший он и в Африке сумасшедший. Регулус же занимался делами рода. Теперь, когда Дамблдор отбыл за грань, прятаться не имело смысла, он даже имя не сменил, и это было забавно, потому что благодаря семейной традиции Блэков в министерстве не нашлось ни единой души, что отождествило бы невесть откуда явившегося лорда Блэка и младшего брата Сириуса. Все и вся были свято уверены в том, что этот Регулус Блэк прибыл с континента, и что он внук Арктуруса Блэка II. В конце июля вернувшийся из министерства Регулус обрадовал известием о завещании. Оказалось, что ни много ни мало, как сам Дамблдор в своей последней воле пожелал его, Гарри, одарить, да не чем-нибудь, а первым пойманным им Снитчем. На разгадку странного подарка ушло чуть больше суток, да и те больше ушли на то, чтобы выяснить, что старый хрыч презентовал остальным. Со слов Гермионы получалось, что ей достались сказки Барда Бидля, первое издание, а Рону не пойми зачем презентовали Делюминатор, и тот теперь игрался, туша и вновь зажигая свет. Выяснив все, что хотел, Гарри приступил к выяснению того, на кой хрен ему сдался старый Снитч. Оказалось, что таки сдался, ибо вскрыть его не составило особого труда. Правда, пароль оказался обидным, и раздосадованный Гарри, погрозив кулаком пространству, показал Снитчу фигу, после чего показал колечко Регу. Тот полных минут 5 вертел безделушку так и эдак, а затем признал в ней второе из даров смерти. Спустя несколько минут парни рассматривали полный, так сказать, комплект, ведь палочку Дамблдора Гарри забрал. Тот момент был вообще каким-то странным. Вот просто захотелось, и все тут. И вот, смотря на собранные вместе дары, Гарри переглянулся с Регом, а тот, сглотнув, прошептал. Легенды гласят, что обладатель всех трех станет повелителем самой смерти. Не знаю, но если так хочешь, с этими словами Гарри нацепил перстень, накинув на плечи мантию, взял палочку. Вроде ничего интересного, сообщил он спустя 5 минут. Вообще ничего, но спустя еще 5 минут таки добавил. Ах ты сука, Рек, он кольцо заколдовал, якобы это мои мама и папа, а еще Сириус и остальные, кто, по его мнению, мне дорог. Часть из них, кстати, вполне себе живы. Голограммы, блин, вот же сука. То есть оно показывает тебе родных и знакомых, угу, и они хором поддерживают меня на пути самоубийства. Ты вот можешь представить, что родная мать, та, что жизнь за тебя отдала, сказала тебе, а теперь, сынок, иди и умри, не бойся, мы с тобой. Что за бред, он охренел, что ли? Вот и я о том же. Пакость, короче, палочку, коли хочешь, тебе отдам, а мантия вот она-то отцова, и ее я оставлю себе, семейными ценностями не разбрасываются. Угу, коли не нужно, то лучше в сейф положить, всяко надежнее. О трансляции из кольца оповестили Гермиону, и шокированная девушка окончательно разочаровалась в своем былом кумире. Затем была попытка донести информацию о крестражах до тех, кому она была бы полезной. Увы, но они опоздали, и очухавшийся и озверевший Редбл устроил переворот. Вот только не Гарри Поттера, ни власти он так и не получил, точнее получил, но чисто номинально. Последняя вроде как была, ведь есть Малфой, Нот, Крэб и Гойл, но вот беда, оставались нейтральные рода. Донесший до его темнейшества позицию нейтралов Малфой выхватил пятиминутный Круциатус и едва не присоединился к Яксли и Лонгботтомам, а тем временем пославшие всех на нейтралы возглавили министерство, и даже спасибо не сказали, а ведь именно люди темного лорда расчистили им путь, и убрали всех офигевших от приступа своей значимости маглорожденных и полукровок, коих так старательно пестовал почивший ныне Дамблдор. Оказалось, что пока самопровозглашенный темный лорд горевал по Лестринджам, невесть откуда взявшийся лорд Блэк и внезапно примкнувший к нему лорд Рейнхард добились того, что поставить министром своего человека у Риддла не вышло. Ну как не вышло, толстоватый даже в кабинет свой новый зашел, а вот вышел, а если точнее, то вынесли его, уже вперед ногами. Остановка сердца, перенервничал, ну право же дело с кем не бывает. Лояльные Риддлу люди попросту исчезали, исчезали совершенно бесследно. Что, где и как непонятно. Закончился рабочий день, покинул человек министерство, неважно как, хоть камином, хоть аппарацией. Все видели, как человек ушел, и все, то есть никто и никогда этого человека более уже не увидел. Министерские рыли землю, деньги уходили в пустоту, но понять, куда пропадают лояльные Риддлу люди, так и не удалось. Когда же об этом поинтересовался вернувшийся с очередного заседания Визингомота Регулус, Гарри лишь плечами пожал. «Это Малькольм». «Какой Малькольм?» «Какой-то», — уклончиво ответил Гарри, и Регулус понял, что нормального ответа он не дождется. А Гарри просто не видел смысла палить союзника, и, если Рейнхард-младший, скорее всего, по просьбе отца избавляет мир от тех, кто продал все, включая собственную душу, так что с того. Двух десятков исчезновений оказалось более чем достаточно для того, чтобы слово «взятка» или любое упоминание о темном лорде приводили в ужас даже самого младшего министерского клерка. Исчезнуть никто не хотел, и, как следствие, все резко стали совершенно неподкупными и полностью лояльными новому министру. Итогом такого вот тихого противостояния стало то, что министерство получило власть над Хогвартсом, ведь это только наивные маглорожденные, наслушавшиеся Дамблдора, верили в неимоверно светлое и прекрасное будущее. Нейтралы же были отнюдь не паиньками, да без радикальных мер, да против геноцида. Но разве обязательно убивать? Вовсе нет. Очень быстро до многих дошло, что ничего просто так не бывает. Малфою сотоварищи пришлось уступить, и проект эдикта о краже магии превратился в табель о рангах он и же, и права их получивших. Сей документ требовал от всех волшебников Британии по достижении 13 лет, независимо от их происхождения, пройти проверку на уровень магической силы, и в зависимости от того, иметь или же не иметь. С одной стороны, вроде как все честно, а с другой оказалось, что табель о рангах есть не что иное, как узаконивание поголовной власти чистокровных. Ведь даже элементарное право голосовать получали только те, у кого ранг магии был не ниже, чем все же остальные были не у дел. Нет, если ты, конечно, мегауникум, и родился, а чудо, с магическим рангом класса А, читай практически Мерлин Илип, что попроще, но тоже ничего, то ясное дело, ты получишь стипендию и плевать, как ты там рожденный. Среди нейтралов-идиотов, понапрасну льющих магическую кровь, не имелось. Вот только уникумов таких среди маглорожденных и прочих нищебродов надобно еще поискать. Основное чистокровное большинство, читай нейтралы и светлые, имели ранг магии, полукровки и примерно треть маглорожденных или тех, кого считали маглорожденными с и, наконец, оставшиеся ранг Д, читай полусквибы и мало на что способные маглорожденные. Именно ранги Д и С были теми, для кого и предназначался созданный второй поток обучения, суть которого, если кратко, была в том, чтобы убрать из класса в балласт, что своим присутствием тянет вниз тех, кто мог бы достичь значительно большего, и при этом не выкинуть этот самый балласт на помойку. Деление начиналось при переходе на третий курс, ибо до малого совершеннолетия измерить ранг магии было практически невозможно, тут колдомедики стояли насмерть. Особняком во всей этой кампании оказался ранг, получивший букву С. Обладатель Леонова стоял буквально на вершине, но вот беда, согласно заявлению все тех же колдомедиков, обладатели такого вот магического потенциала рождались хорошо если раз в полстолетия, а то и реже. Для наглядности сей ранг заочно получили основатели и Мерлин. Как говорится, есть к чему стремиться. За рамками же обсуждения остались такие нововведения, как то, что обладатели рангов С и Д были практически бесправны и не только в учебе, но и по ее окончании. Тут тебе и потолок развития в карьере и даже запрет на так называемую порчу магической крови, а если по-простому, то хоть какая у вас там любовь, а если рангом ты не вышел, то можно даже не мечтать, а вот загреметь в тюрьму это завсегда, это запросто. Так, за брак, с упаси Мерлин, маглом или же маглорожденным, не имеющим достаточного и документально подтвержденного ранга, тебя ждет отнюдь не просто порицание, а очень даже серьезное наказание, а вот партнера твоего, что рангом не вышел и вовсе Азкабан. Правда, и тут имелось исключение, и если маг докажет, что сей союз необходим по медицинским показаниям, и не приведет к рождению очередного полускреба, то разрешение на брак вам таки выдадут. За этим исключением скрывался один немаловажный нюанс, а именно строжайший запрет на кровосмешение, ведь он и не хуже связи с маглами портила магическую кровь. Вот и получалось, что запреты запретами, а лазейки есть везде. Так, если аристократу в энном колене в случае брака с выбранной родителями девушкой грозило рождение мага слабей, чем он сам, то такой брак также воспрещался, и любые попытки его заключения приравнивались к покушению на магию, а значит, простым штрафом ты не отделаешься. Именно в связи с подобным запретом распались такие помолвки, как Нотты старшая Гринграсс, и Малфои все та же Гринграсс, но уже младшая. Малфои, надо сказать, вообще дошли до того, что получили строжайший запрет на союз с любой из девушек, происходящей из 28 священных семей. Такое кровосмешение, как у них, надо было еще поискать. Вернувшийся с вердиктом колдомедиков Малфой-старший молился всем богам известным и не очень, и мольбы его были сосредоточены на том, что по вынесенном решении лорду таки не донесли. А в то же время, пока старший Малфой заливал свое горе зельями, лорд развлекался тем, что решил вспомнить свою излюбленную тактику. И раз нельзя в открытую, то всегда можно в тихую. Как итог, над Норой появилась черная метка, а в доме на Гримма стало на двух обитателей больше. Гермиона была искренне счастлива тому, что ей удалось выжить и при этом также искренне шокирована известием о том, что, несмотря на все происходящее, Гарри таки собирается в Хогвартс. Тогда как Рон также искренне офигевал, ведь в отличие от него, Гарри не только не негодовал по поводу министерских новшеств, но еще и поддерживал их, а также по сути не отдыхал. Ведь это только Рон думал, что каникулы даны для безделья, Гарри же вставал ни свет ни заря, и с головой погружался в свои совершенно непонятные друзьям тренировки и медитации. Глава 11. Мчис Еремонтис, обмани время и всех вокруг. По прибытии в Хогвартс выяснилось, что изменилось в общем-то немногое. Разве что место директора занял какой-то незнакомый дедок, кажется, Гарри видел его на том суде. Чуть поднапрягшись, парень припомнил, что как раз этот дедок был тем, кто от тогдашнего голосования воздержался. Истинный нейтрал, хмыкнул себе под нос Гарри и, подсев к Невиллу, начал выспрашивать его о последних новостях. Начало учебного года выпало на пятницу, и, как следствие, впереди были суббота и воскресенье. И именно в субботу с утра в гостиную Гриффиндора зашла профессор МакГонагалл и объявила о том, что все студенты, начиная с третьего курса, согласно приказу нового министра должны пройти проверку на ранг маги. Слегка прифигевшие подростки построились в нестройную колонну по двое. Не обошлось без эксцессов, несколько маглорожденных, оказывается, были не в курсе, и им пришлось по-быстрому разъяснять что, куда и почему. Как только оказались в больничном крыле, недовольно поджимающая губы МакГонагалл оповестила собравшихся о том, что студенты факультета Гриффиндор прибыли для прохождения обследования. Глава медицинской комиссии кивнул и сухо поблагодарил, после чего объявил, что ничего де страшного, обычный медицинский осмотр. Потом велел разделиться на девочек и мальчиков и ожидать, когда вызовут. Гарри и Невилл лишь переглянулись, а затем последний спросил, что делать будем. Как что, конечно же, упиваться славой мальчика, который выжил. В смысле, хочу личную спальню, просто ответил Гарри. Но этот же только для С-ранга, ты что с ума сошел, что ли? А ты думаешь, я не он? В ответ Невилл красноречиво промолчал, а про себя подумал, будь что будет, но выложусь я на максимум, пусть знают наших. Ну ладно, я пошел, хмыкнул Гарри, как раз услышавший свою фамилию, и скрылся за указанной ему ширмой. Обследование и правда было простым, а проверка на ранг заключалась в том, что его попросили скастовать заклинание, по своему действию похожие на люмос с той лишь разницей, что это свечение было не белым, а серебристым, и до безобразия напоминало неоформленного патронуса, а затем Калдамедик сказал, что заклинание надо поддерживать хотя бы 3 минуты, что и будет соответствовать рангу, да хоть 10, ответил Гарри и принялся любоваться серебристыми всполохами. Жрало заклинание реально немало, но про 10 минут Гарри не соврал, а ведь 5, это уже ранка. Проверяющий в ответ лишь хмыкнул и засек время, после чего, не ожидая чего бы то ни было выдающегося от простого полукровки, перевел взгляд на лежащие перед ним бумаги. Первый сигнал таймер дал спустя 30 секунд, проверяющий мазнул взглядом и, убедившись, что заклинание не ослабло и признаков истощения нет, вернулся к бумагам. Затем был второй, третий, пятый и, наконец, 10. Уже после 8-го проверяющий не без изумления смотрел на совершенно спокойного парня, а Гарри лишь улыбался. Когда последовал 12-й сигнал, проверяющий с благоговением попросил остановиться, но Гарри из чистого упрямства дождался 13-го, и только после него прервал заклинание и, сделав глубокий вдох, поинтересовался, может ли он обрадовать лорда Блэка. Обалдевший колдомедик мелко закивал, а Гарри мило улыбнулся и покинул больничное крыло. Уже в дверях его застала восхищенная Вау. Это Невилл решил пойти по его стопам и выдал аж 14 кликов. Уже в холле их догнала Гермиона и сообщила, что продержалась 3,5 минуты. «Поздравляю», — в один голос произнесли искренне улыбающиеся мальчишки. Вечером же факультетская гостиная Гриффиндора гудела как растревоженный улей. Это возмущался едва сдюживший 2 минуты Рон. Его бесило то, что его обошел пошедший перед ним Симус. Парень продержался 2 минуты 57 секунд, чем вполне уверенно продемонстрировал свои претензии на ранг. Медик улыбнулся и записал в карточку полные 3, ведь 3 секунды, это так обидно, а он и сам полукровка. В общем, сошлись звезды, а вот Рон, увы и ах, а когда выяснилось, что его обошла еще и младшая сестра. В общем, уже на следующий день Хагвартс узнал, что чистокровность – это далеко не всегда есть залог успеха. Ведь тот же Малфой пусть и сдюжил свои 3 минуты, но после буквально повалился на пол, что лучше 1000 слов показывало, чего ему это стоило. Уже практически перед самым отбоем в гостиную зашла профессор МакГонагалл и, с гордостью посмотрев на своих подопечных, объявила, что факультет Гриффиндор отличался чуть ли не больше всех. Мыслимое ли дело, сразу 2 С-ранга, и это тогда, как и на одного на школу никто не рассчитывал. 5 магов ранга А, включая 2 теперь уже сомнительно что маглорожденных братьев. Ведь одного это еще ладно, повезло, но 2 подряд. В общем, это был очередной камень в огород поддерживающих темного лорда. По окончании импровизированной торжественной части МакГонагалл отозвала Невилла Ц. Гарри и немного сконфуженно пояснила, что так как никто и представить себе не мог, что в школе обнаружат сразу 2 С-ранга. Если вы про то, что нам положены отдельные комнаты, то я думаю, что мы и в одной поместимся, ты ведь не против, Нев? Поинтересовался у приятеля Гарри. Согласен, мы 6 лет в одной спальне, годом больше, годом меньше, какая разница, хотя, признаюсь, я очень рад, что мы сможем отделиться, ведь в отличие от Рона и Дина, Гарри не храпит по ночам. Суровое лицо профессора МакГонагалл тронула едва заметная улыбка. Вот они, мои львята, и даже такими лаврами их не пронять, поспать бы всласть, вот и все заветные мечты, подумала декан Гриффиндора, а спустя немногим более часа парни уже обживали небольшую, но вполне уютную комнату, в которую перенесли их вещи. И вот растянувшийся на своей новой кровати Гарри постановил, что счастье-то оно и вправду есть. Вещи уже распакованы и можно спокойно поразмышлять и оценить как уже произошедшие, так и намечающиеся перспективы. Начать можно было с того, что идея рангов увенчалась полным и оглушительным успехом, а так как принадлежала она именно ему, Гарри, то не признать, что он, Гарри, крут, было попросту нереально. Началось все с того, что Регулусу начали приходить видения и, скажем так, содержание их было ну совсем не очень. Как следствие, юный Блэк пошел к то ли своему подопечному, то ли учителю, а на выходе получил идею о рангах магии. Сам же Гарри почерпнул сие знания из уст одного любителя носить окладистую отдающую рыжиной бородку. А если по-простому, то о рангах ему рассказал Оби-Ван. Оказывается, сия практика деления применялась в Бандемирском отделении Сильхоскорпуса и была призвана заменить аграрием падованство, рыцарство и т.п. А если еще проще, то Дэйс идут полоть грядки, Б на посадках, а суть подмастерья и С-ранг, они никто иные, как рыцари, избравшие путь живой силы, а также имеющие склонность к ботанике. Немного смекалки и прополка, и посадки заменены на то, что для магов более актуально. А дальше в дело вступил Регулус. Оказалось, что за прошедший год парень полностью освоился, завел нужные знакомства. В общем, идея пришлась по вкусу всем, кто родил за магию и не имел склонности к совершенно излишним репрессиям, а если проще, то лагерю нейтралов. И вот Редбл как нельзя кстати расчистил дорогу, вот только, как и в прошлый раз, не учел того, что до власти охоч не только он, а также не учел и того, что у нейтралов есть Рейнхард и младшенький Такимагет. И Малькольм, понятное дело, смог, первым был буквально только что переступивший порог рабочего кабинет Пи толстоватый. Тут Гарри не удержался и, хмыкнув себе под нос, заметил, что узри он Цербераса, да с утра, да с позаранку, да еще когда-то ни сном, ни духом. В общем, судьба толстоватого была проста и незавидна, и даже можно сказать, что он таки легко отделался, ведь от остальных неуемных активистов, радеющих за права чистокровных и в упор не замечающих того, что их родение есть не что иное, как гибель всей магической Британии, даже тела не осталось. Основательно поредевший лагерь чистокровных фанатиков был вынужден пойти на уступки и завертелось. Позабавила выходка старшего Гринграсса. Нейтрал до мозга костей и ушлый как жук, он быстро сообразил, куда дует ветер, а также то, что крайне неудачно помолвил своих дочерей и, как следствие, под шумок пропихнул пару необходимых ему формулировок. Скорости, с которой были получены медицинские заключения и последовавшие за ним расторжение помолвок, обзавидовался бы Магловский скоростной экспресс. Каких-то два дня с момента принятия статута о рангах, а обе девочки уже свободны и готовы на выдание. Как говорится, ищите идиотов. Именно с этими мыслями Гарри провалился в сон. Очередная планета, очередной бой, на этот раз им предстояла вылазка в тыл противника. Командовал он и генерал Кеноби. Почему так? Ну кто-то ведь должен прикрыть небо, и кто бы это мог быть? Конечно же, лучший летун ордена, генерал с большой буквы и просто избранный. Именно поэтому, а еще, потому что так вперлось совету, Энакин сидел на орбите, тогда как 212-й, возглавляемый генералом Кеноби и усиленный его, Энакина, падаваном, мутузил поверхность. Падаван потребовался Кеноби из-за того, что он, видите ли, юркий, а им в рейд через скалы. В общем, решение совета есть решение совета, и Энакин, прижав к себе своего мальчишку, отпустил его туда, в самое пекло. «Только вернись», – прошептал на ухо и отстранился, делая вид, что не переживает. Гарри послушно кивнул, и вот они уже в десантном боте, на дворе третьи сутки кромешного мрака, а они высадились у самой линии фронта и теперь пробираются противнику в тыл. Ведь если не отключить генераторы, в общем, лучше их таки отключить, иначе о том, что будет иначе, лучше не думать. Вот Гарри и не думал, лишь действовал в точности с планом. Дерзкая вылазка увенчалась успехом, генераторы щита уничтожены, и 212-й идет в атаку. А затем была засада и жуткий кавардак. Тонкая, менее чем в шаг горная тропка, шаг в сторону, расстрел, точнее не расстрел, а падение с пары тысяч метров. И, конечно же, они идут именно по ней. Мнение Падавана, оно ведь на то и мнение Падавана, чтобы сделать вид, что услышал, и все равно приказать по-своему. Вот и магистр Кеноби, в отличие от учителя, привыкшего к тому, что, если Гарри сказал нет, значит нет и надо искать обход, в обход не пошел. Шквальный огонь дроидов, стоящие как на ладони бойцы и паникующий генерал, приказывающие уйти из-под обстрела. Он даже не заметил, как своим призывным жестом толкнул стоящего рядом с ним Падавана. Всего один небольшой шаг, и камни под ногами осыпаются в пропасть, осыпаются вместе с тобой. В первую секунду даже не понял, что и куда, а затем был выбивший воздух из легких удар. Еще и, наконец, наступила темнота. Потерявший сознание Гарри уже не узнал о том, как лазутчики 212-го, потеряв две трети отряда, таки покинули проклятое ущелье, как и не знал он того, как учитель чуть не убил Обивана, а тот лишь защищался от града сыплющихся на него ударов и совершенно не считал себя виноватым, ни в том, что допустил, ни в том, что воспретил поиски. «Это война, Энакин, война, ты сам говорил, что детям тут не место», — ответил магистр, а затем было контрнаступление сепаратистов. Дроиды отбили планету и флот республики отступил, а 16-летний мальчишка так и лежал в каньоне. Иногда забытье сменялось прояснениями, в такие моменты удавалось подумать. Радовало то, что его так и не нашли, а также то, что по прошествии каких-то пары суток сомнений в том, что он, Гарри, полностью здоров, не осталось. Вот только это здоровье было на оккупированной врагами планете, и каждый неверный шаг, каждое неверное решение равно неминуемому расстрелу. Следующие несколько недель ушли на то, чтобы придумать план. Придумывался он с переменным успехом, ведь никто не отменял того, что пробуждения в Хогвартсе теперь были каждое долбанное утро, а это значило то, что на ночлег надо устраиваться очень и очень аккуратно, а иначе, что будет иначе, думать не хотелось. Унылый и неразговорчивый Гарри ходил по Хогвартсу как тень. Как итог, занятия их кружка позатевременно, как он сам надеялся, вел Невиллу. Тогда как Гарри изо дня в день сидел, обложившись пергаментами, и игнорировал окружающую его действительность. На то, чтобы выбраться с этого богами забытого ада, потребовалось практически 3 месяца. 3 месяца, за время которых по их связи доносилась дикая жуть. Оставшийся без присмотра учитель пошел в разнос, а он, Гарри, так и не узнал, что же его так беспокоило. Не раз и не два Падаван возблагодарил профессоров, тех самых, которых он и не видел даже, притом абсолютно всех. Как же ему пригодились и чары, и зелья. Где-то огонь развел, где-то живность по-тихому подбил, освежевал и тут же зажарил. В общем, это на поле боя от магии почти нет проку, а вот коли остался один наденешенник без средств и без шансов. Отголосок того, что погиб кто-то темный, пришел за неделю до того, как Гарри таки удалось найти себе работоспособный транспорт. Точнее, тот был как раз таки не работоспособен, но если быть очень настойчивым, то бесполочковое репаро творит настоящие чудеса. Затем был полный замирания сердца взлет и, о чудо, дроиды не очухались, они, скорее всего, просто не ожидали того, что прямо у них под носом прячется маленький джедай, прячется и не нападает. В общем, побег удался, и корабль лег на курс к Корусанту, а так как это был отремонтированный им, Гарри, джедайский истребитель, то все коды доступа в систему были в наличии, а то, что он вроде как гипердрайва не имеет и астродроид совсем немножечко мертв. Да кого это волнует, что нет гипердрайва, есть сила ее и подчиняющийся ей звездный путь, и она же заменит еще и издохшего астромеха. Дорога звезд вывела аккурат на темную сторону Корусанта, и произошло это аккурат в момент, когда пришел приказ 66. Следующие сутки превратились в кромешный ад. А сам Гарри забился в какую-то дыру и как мог терпел ту боль, что приходила из силы. Она, в смысле боль, была всюду. Сотни смертей, сотни гаснущих искорок силы, и словно этого недостаточно, учитель. Он явно был не в себе, и это било по нервам не хуже запретного круция. А затем затих призывающий всех джедаев в ловушку маяк, и Гарри, который в тот момент рискнул пробраться в храм, благо способности Еремантиса позволили, узнал много нового и интересного. Вначале он полюбовался своим именем на так и стоящем в холле храма обелиске. И ведь даже не искали, зло подумал Гарри, а то, что не искали, он знал. Едва успел спрятаться, как мимо проскользнул Оби-Ван, почему пошел за ним и в жизни бы не объяснил, найти, не иначе, но как же вовремя. А генерал направился ни много ни мало, как в здание 500-летия республики, и вот там-то до Гарри и дошло. Оби-Ван вещал, а Падме, шокированная и растерянная, пыталась понять, что же ей делать. Обращение к Еремантису было таким легким, все одно, что с горки скатиться, а затем на него обрушили варианты того, что вот-вот произойдет. Минут 10 ошарашенный Падаван приходил в себя, и сделал это как раз вовремя. Падме решила, что ей надо лететь к Анакину. Откровенно не лучшее решение, да еще и в ее положении. Последнее объясняло и поведение учителя, и его нестабильность. Будущий папаша банально перенервничал, одно на другое, и вот галактика огребает истинно джедайский геноцид. Стоять, вот то единственное, что пришло в голову, когда госпожа сенатор потянулась к камлинку. Получилось, надо сказать, просто офигенно, женщина замерла и явно лишилась возможности двигаться, а Гарри прислушался к силе и, к своему неудовольствию, обнаружил, что Кеноби караулит. «Это тебе за все хорошие», — зло подумал Гарри, сбрасывая выученные в том 3-месячном аду чары невидимости, а точнее их силовой аналог, толкнул Падме на диван. «Вы никуда не пойдете, по крайней мере, сейчас, Гарри. Но ты же», — изумлению жены мастера не было предела, а юный падаван лишь скромно пожал плечами, ну мол вот живучий я, а Падми тем временем продолжила, где ты был, ты хоть представляешь, что нам пришлось пережить, Энакин, он, знаю, я все чувствовал и поэтому я здесь, и наперво не верьте Кеноби, вряд ли он вам соизволил сказать, что это именно он столкнул меня с того обрыва, изумленная сенатор прикрыла ладонью рот, а Гарри прикрыл глаза, и спустя миг все в комнате словно бы замерло. Нам нужно поговорить и не волнуйтесь, это тишина моих рук дело, ведь генерал все еще здесь, а я бы очень и очень не хотел, чтобы он слышал наш разговор. Видится мне, ему нет нужды знать, что я таки жив. Я не уверен, что все понимаю, все-таки 3 месяца в богами забытом аду это не шутки, но я знаю, что джедаи гибнут и что учитель не в себе. Не могу все объяснить, но знаю одно, его надо вернуть. Так что рассказывайте. Следующие 2 часа Падме обстоятельно рассказывала обо всем, что ей было известно. О похищении канцлера, о снах супруга и о том, что он, кажется, свернул куда-то не туда, и что в этом как-то замешан Палпатин, а еще о том, что по поводу его снов сказал Йода. Он из ума выжил, поинтересовался ошарашенный парень. Я не знаю, но Энакин, он. Да я не про учителя, я про Йоду. Тоже мне, учитель учителей. Энакин потомок очень древней и очень могущественной расы. По сути он тот, кого историки назвали бы сеятелем. Точнее он является потомком союза сеятеля и человека. Сеятели же более известны как Золотой Род. Древняя раса, обладавшая способностями видеть будущее, телепаты, пространственники, а на закуску абсолютно моногамные типы со способностями, мягко говоря, не от мира сего. Одни только их щиты Хидерончего стоят, тут тебе и личная защита, и ремонтные работы, в общем, и чтец, и жнец, и на дуде и грец. И вот этому вот уникуму было предложено отпустить. Ну он и отпустил, воистину отпустил так, что прям совсем. Только не вас, можете не ждать, на это он биологически не способен, ибо однолюб, и именно поэтому он отпустил себя. По сути, выходит, что это именно Йода и есть тот, кто развязал ему руки. Палпатин же в безумии учителя виновен именно и исключительно в том, что просто подтолкнул, перерезал тормозной привод. Нет, ну что за хрень-то, твари играются, а расхлебывать, значит, мне.